Глава 15. О способах к хранению мира внутреннего. Для сохранения внутреннего мира первое. Прежде всего, держи в порядке свои внешние чувства и бегай в вольности во внешнем своем поведении. Именно, не смотри, не говори, не махай руками, не шагай, и ничего другого не делай как-нибудь смятенно, но всегда благочинно и тихо. Привыкший держать себя с благочинной тихостью во внешних своих движениях и делах, легко и без труда достигнешь того, чтобы мир строить в себе самом, в своем сердце, ибо, по свидетельству отцов, внутренний человек настроение свое приемлет от внешнего. Второе. Расположись любить всех людей и со всеми жить в согласии, как заповедует святый Павел, аще возможно еже от вас со всеми человеки мир имейте. Третье. Храни совесть свою незапятнанную, чтобы она ни в чем не обличала тебя и ни за что не грызла, но была мирна и в отношении к Богу, и в отношении к тебе самому, и в отношении к ближним, и в отношении ко всем внешним вещам. Такое хранение совести рождает и углубляет, и множит мир внутренний, как уверяет святый Давид: «Мир мног любящим закон твой, и несть им соблазна». Навыкай без смущения сносить всякие неприятности и оскорбления. То правда, что прежде чем приобретешь такой навык, много придется тебе помучиться и пострадать сердцем по неопытности в управлении себя в таких случаях, зато, когда приобретешь его, душа твоя начнет почерпать великое утешение из самих встречающихся неприятностей. По решимости день ото дня все лучше и лучше будешь ты управляться собой, и скоро дойдешь до того, что будешь уметь в мире хранить дух свой при всех бурностях вовне и внутри. Если случится иной раз, что ты не сможешь управиться с сердцем своим, и, отогнав тугу и скорбь, водворить мир в нем, прибегни к молитве и поприлежи ей, подражая Господу Спасителю, который в саду Гефсиманском три раза помолился, чтобы дать тебе пример, что во всякой скорби и туге сердечной прибежищем должен иметь тебе молитву, и что, как бы ты ни был опечален и омалодушен, не следует тебе отступать от нее, пока не дойдешь до того, что воля твоя совершенно согласится с волей Божией, и сердце твое, умиротворившись тем, исполнится мужественного дерзновения с радостью встретить, принять и перенести то, чего пред сим страшилась и желала избегнуть. Как и Господь ужасался и тужил, и прискорбен был, по молитве же, умиротворившись, спокойно сказал: «Восстанете, идем, все приближися, предая имя».